Вечером я смотрел на фрау Бок, будто на родную маму, а не как на гостиничную цербершу, призванную соблюдать приличия и тиранить постояльцев отеля обязательным этикетом. Лесков ненароком признался, что госпожа Катарина Бок входит в штат резидентуры имперской безопасности и постоянно надзирает за Англитером. Именно в этой гостинице останавливаются все гости оттуда. Я готов поднять палец к потолку в полном соответствии с гермесской традицией. В ведении фрау Бок находятся мои личные телохранители, которых я так и не заметил за весь минувший день. Безопасность в сфере потребления. Под этим угловатым термином подразумевается, что неведомые злыдни теоретически могут сыпануть отраву в мой кофе, пропитать ядом одежду или подбросить дохлую мышь в суп. И так называемый психологический комфорт. Сиречь адаптация к условиям Гермеса. Фрау Бок справлялась с обязанностями блестяще, если не учитывать некорректного и малозначащего инцидента поутру. Я и так прекрасно знаю, где находится спальная комната. А заснул в кресле потому, что устал. Перед закатом мы чудесно посидели на обширном балконе за рюмочкой ликера и пришли к полному взаимопониманию. К моему безграничному удивлению выяснилось, что фрау Бок отнюдь не является коренной жительницей Гермеса. Ее родной планетой оказался Нойбранденбург, один из центров Германской империи в системе Вегеприм. Этот мир открыли лет через 10 после катастрофы. Долго возились с терраформированием и стабилизацией атмосферы. Наконец признали его пригодным для широкой колонизации и заселили подданными Рейха, постепенно превратившими Нойбранденбург в крупнейший индустриальный доминион империи, ничем не уступающий Сириус-центру. Причины, побудившие девушку из приличной семьи пойти работать в разведку, остались неизвестны. Фрау Бок предпочла умолчать об этом эпизоде своей биографии. А больше четверти века назад подающие надежды сотрудницы департамента, отвечавшего за обеспечение безопасности в мирах протектората, предложили интересную и сложную работу. «Госпожа лейтенант, вы что-нибудь слышали о планете Гермес?» Разумеется, она ничего не слышала. Меня, как технического специалиста, отправили сюда без всякой предварительной подготовки. Фон Шрат не видел в этом никакой необходимости. Однако офицеры имперской безопасности, посылаемые в длительные командировки на Гермес, всегда проходили напряженный учебный курс, изучая особенности изолированного от содружества общества. Здесь все другое, начиная от специфического акцента и заканчивая менталитетом. Изначально предполагалось, что командировка продлится 4 стандартных года, но фрау Бок осталась здесь навсегда. Отчасти потому, что ее вполне устраивала жизнь в тихом патриархальном мирке, так не похожем на беспокойное содружество, а отчасти из-за безмерного количества тайн, которые скрывает планета. Ее легенда осталась нераскрытой на протяжении 27 лет. Туземцы считают фрау Бок своей и чуть ли не прямой наследницей так называемых первых семей, колонистов-пионеров, начавших освоение Гермеса 5 веков назад. А в действительности эта бодрая старушка, работающая под идеальным прикрытием, старшая горничная лучшего отеля Юрги, заведует оперативным отделом резидентуры. Никогда бы не подумал. «Внешность обманчива!» Мы переместились с балкона в библиотеку и продолжили разговор. Госпожа Бок, не забывая о своем социальном статусе комнатной прислуги, умело сервировала стол к ужину. Посуда оказалась серебряной. Фантастическая роскошь. «Герр Витман, если вам однажды взбредет в голову отобрать у меня сумочку в темном переулке, последствия такого поступка могут оказаться фатальными. Разве я произвожу впечатление человека, способного ограбить... даму?» — откровенно фыркнул я. «Пожилую даму», — ненавязчиво уточнила фрау Бок. «Называйте вещи своими именами. Новички относятся ко мне несерьезно, но всего месяц назад мне довелось скрутить уличного хама и доставить его в полицию. Я, знаете ли, живу на окраине, а район достаточно приличный, но... всякое случается. Вы должны понять, герр Витман, что 3 десятилетия службы в нашем неприметном ведомстве помогли мне приобрести определенный опыт, которым вы сможете в любой момент воспользоваться. Советы, консультации в любых областях. Неофициальная информация. Неофициальная информация? Недоуменно протянул я. Что это такое? Насколько я поняла, вы получили допуск по категории А02. Литера А и 0 присваиваются только офицерам центрального аппарата конторы, расквартированного на Сириусе. Латинская двойка означает ограниченный доступ. В отсеке Вальхаллы, помеченные единицей, и Р вас не пропустит. Символы А0 осведомленному человеку дадут понять примерно следующее. Гость Сириуса пользуется абсолютным доверием руководства, имеет право получать всю имеющуюся в распоряжении резидентуры информацию, начиная от служебных отчетов, ежемесячно направляемых в центр, заканчивая личными наблюдениями сотрудников, которые большому начальству неинтересны. Из этого вытекает, что господин фон Шрат прислал к нам не просто технаря с ограниченными полномочиями, обязанного лишь провести изыскание на интересующем Сириус объекте, а высокопоставленного правительственного чиновника. «Понятия не имею, о чем вы говорите», — искренне сказал я, разведя руками. «Я гражданское лицо. После университета даже звания не получил. И уж тем более никакой я не правительственный чиновник». «Разумеется, вы не профессионал, это сразу заметно. Я имею в виду нашу сферу деятельности». Фрау Бок выделила последние слова более низким и загадочным голосом. Театральность ей, оказывается, не чужда. «В этом-то я и вижу центральную проблему. Обычнейший психотехник, умеющий заговаривать зубы искусственным разумом. И вдруг категория А02, будто у полковника генерального штаба. Никогда не сталкивалась с подобным казусом». «Я тоже. Мне предписали разобраться с кремнеорганическими андроидами. Точнее, с андроидом, хранящимся в бункере Борисполя, и попытаться наладить взаимодействие с его ИР, созданным еще до катастрофы. Больше ничего, честное слово». «Ничего?» — покачала головой фрау Бок. «Длительность командировки специально оговаривалась?» «Нет. Вернусь по факту выполнения приказа». «Отданного в самой расплывчатой форме», — дополнила старая конфидентка, попутно наливая в мой бокал красное вино, отлично гармонирующее с нежнейшим телячьим суфле. «Никаких четких инструкций фон Шрат вам не дал, правильно?» «Вывод один. Взаимодействие с ИР-андроида должно вызвать некие последствия, разбираться с которыми придется не только вам, но и всем остальным. Закончилась тихая жизнь. Чувство опасности меня ни разу не подводило». Я ошеломленно взглянул на фрау Бок, и она рассмеялась. «Герр Витман, паранойя – наше профессиональное заболевание. Работайте и ни о чем не беспокойтесь. Все будет хорошо. Тыл мы обеспечим прочный. Кушайте, прошу вас». Поздно вечером, вольготно расположившись на титанической постели, я попытался привести в систему полученные за день сведения и признался себе, что к тяжелому культурному шоку добавилась выраженная информационная контузия. В голове царит полный сумбур, а традиционные взгляды на устройство Вселенной придется, если не пересматривать, то хотя бы корректировать. Даже личностная идентификация отчасти затруднена. Кто я такой, в конце концов? Супершпион из дурацкого фильма? Не похоже. Или обычная пешка в руках Вернера фон Шратта и его золотопогонных приятелей, задумавших невероятную интригу? Они, извольте видеть, жаждут изменить нынешнее мироустройство, направить человечество по иному пути. Задача непростая, если не сказать невыполнимая, связанная с уймищей технических, политических, экономических и еще один черт знает каких трудностей. О своей роли в этой авантюре я даже не догадываюсь. На ум не приходит никаких правдоподобных версий. В любом случае, я не смогу помочь заговорщикам Сириуса приблизиться к цели и на единственный микрон, не наблюдая к тому реальных возможностей. Один русский политик эпохи до исхода, нам про него рассказывали в школе, некогда произнес историческую фразу: «Котлеты отдельно, а мухи отдельно». Или там шла речь о фрикадельках и тараканах? Не помню точно. Так вот, если отделять мух от котлет, сирич эмоции от поставленных задач, то можно четко выделить два интересующих меня рабочих направления, созданные землянами автономный ИР и чужаки, о которых рассказал Лесков во время посещения Борисполя. Выстраивается элементарно логическая цепочка. Фон Шрат знает о существовании чужаков и по неким неизвестным мне причинам связывает их цивилизацию с нашей. Это был пункт первый. Пункт второй. Альтернативная ветвь развития искусственного интеллекта после катастрофы была или преднамеренно уничтожена Птолемеем, он не терпит конкурентов, или его всемогущие искусственные разумы ассимилировали сородичи, включив их в единую систему, объединяющую все сообщество ИР. Третий. Благодаря некоторым туманным намекам адмирала я понял, что автономный ИР, обладающий свободой воли и в противовес виртуальным личностям Птолемея, не связанный корпоративными интересами параллельной цивилизации, когда-то контактировали с чужаками, но отказались делиться с Птолемеем информацией, чем вызвали его резкое недовольство. Оно и понятно. Нашему супермозгу неприятна сама мысль о возможных соперниках, живущих в так называемом быстром времени, позволяющем развиваться гораздо стремительнее обычных живых организмов. Пункт четвертый и последний. Наиболее предусмотрительные Homo sapiens после исхода уберегли одного из кремнийорганических андроидов от когтистых лап Птолемея, спрятав его на Гермесе, единственном обжитом мире абсолютно неподконтрольном ИР. Более того, именно эта планета задала сообществу искусственных разумов больше всего неразрешимых вопросов и вызвала чувства, близкие к животному страху. Птолемей уговорил правительство Содружества закрыть систему Вольф-360 на бессрочный карантин и сделал все для того, чтобы человечество навсегда забыло о Гермесе. К счастью, предложений о тотальном уничтожении планеты не поступало. Птолемей или проявил гуманизм, или посчитал, что время для окончательного решения проблемы Гермеса еще не настало. Невзирая на абсолютный контроль ИР за инфопотоками и транспортной сетью Содружества, Русско-Германский Союз в течение 350 лет продолжал поддерживать ограниченный контакт с Гермесом, одновременно приглядывая за тем, чтобы представители других диаспор в эту систему не совались. А когда Птолемей окончательно достал, судя по объяснению Вадима, это местная идиома аналогично слову «надоел» с крайне отрицательным эмоциональным оттенком, и думающие люди начали всерьез размышлять о своем будущем и будущем потомкам, адмирал фон Шрат, некоторые представители Сената, спецслужб и армии решили задействовать полузабытый резерв. Объединяем все четыре пункта и делаем вполне очевидный вывод. Чтобы избавиться от Птолемея, требуется содействие другого, не менее развитого разума. Вступить в контакт с таковым разумом можно только на Гермесе. Благо, прецеденты имеются. А виновниками этих прецедентов были наши прямые предки, исследовавшие планету в 23 веке, и их помощники-андроиды. Андроиды, один из которых покоится в стазисе на базе Борисполь. Больше за помощью обратиться не к кому. Люди, жившие во времена катастрофы, давно умерли, а документация не сохранилась. Точнее, была уничтожена, понятно кем. Неужели мне придется разгребать все это в гордом одиночестве? Или я заразился от фрау Бок профессиональной болезнью? После двухчасового краткого курса истории дорог Гермеса Вадим оказался парнем въедливым, дотошным и способным вполне доходчиво объяснить человеку, совершенно не разбирающемуся в физике искривленного пространства, теорию точечной черной дыры. Мы отправились в блок 2 Вальхаллы взглянуть на объект 279. Таковой объект оказался сферой Мёбиуса. Распространенное в прошлом название установки, способной практически неограниченное время сохранять в неизменном виде любой материальный объект. Внешняя капсула из металлопластика, замкнутое сверхпроводящее силовое поле, гибернационная фуга и технология псевдосингулярности, останавливающая течение времени в замкнутом пространстве. Невероятно дорогая игрушка. Особенно если учитывать, что многосекционные сферы Мёбиуса даже в наши времена не слишком распространены. Этот аппарат был создан в первые годы исхода или даже раньше. Первым делом я проверил маркировку производителя. Фирма Алкет, Земля, 2281 год. Раритет каких поискать. У нас прошли века, а там... Лесков кивком указал на огромный серебристый комплекс сферы, возвышавшийся посреди отсека. Там время измеряется наносекундами, каждая из которых растягивается на столетия. Или наоборот сжимается в постоянную планку. Наикратчайший отрезок времени, доступный пониманию человека. Кстати, к созданию сфер Мёбиуса приложил руку Птолемей, но дальнейшие разработки были приостановлены, а затем проект вообще закрыли. Почему? Не знаю. Получается, что в объективном времени минуло 400 лет, а внутри этой штуки мгновение. Я никогда раньше не сталкивался с подобной техникой. Прекрасный способ обрести бессмертие. Причем гораздо надежнее нейроклонирование. Лег спать на 10 веков, проснулся, взглянул на свой банковский счет. Проценты набежали изрядные. И гуляй себе. Устанешь? Возвращайся в теплую постельку на следующую 1000 лет. Красиво? Подведет система энергоснабжения, не проснешься никогда, отозвался Вадим. Нужны люди, которые будут прислеживать за аппаратурой, менять вышедшие из строя узлы, ухаживать. Судя по показаниям компьютера, из 5 секций сферы Мёбиуса занятыми оказались только 3. В одной, как ожидалось, находился искусственный человек. Вторая поддерживала в состоянии стазиса неизвестный мне прибор, который, в свою очередь, о ужас, обеспечивал жизнедеятельность человеческого мозга. Самого обычного головного мозга, отделенного от организма. Ладно, потом разберусь. В третьей хранились непонятный контейнер размером 7 на 12 сантиметров и древний ПМК, пока не представляющие для меня никакого интереса. «Держи!» Вадим перебросил мне папку с подшитыми бумагами. «Распечатал, пока ты глазил на здешние достопримечательности. Полная информация по объекту 279. Искусственный человекоподобный организм, созданный на основе модифицированных ДНК, встроенных в кремнеорганические клетки. Автономный ИР. Как, начнем сейчас размораживать или подождем? Процесс расконсервации займет около 2 суток. Подождем, сказал я, подумав. Для начала предпочитаю ознакомиться с документами. Ты сам призывал меня не торопиться. Вот и отлично. Тогда забирай папку и пошли наверх. Лесков неприязненно оглядел затененные углы отсека. Не люблю я это место. Опять призраки? Просто не люблю. Еще вопрос. А можно поговорить с сэр Франц Иосифа? Он ведь тоже? Тебе можно все. Поднимаемся на поверхность, заглянем в гости к Францу. Он будет рад. Говоришь о корабле, словно о человеке. А он и есть человек. Только очень старый и уставший. Впрочем, я не точно выразился. Франц точно такой же, как человек. Ты не поймешь. Внешний вид, фенотип существа определяется в конечном итоге его генотипом, то есть совокупностью полученных от родителей генов. Окружающая среда может оказать влияние на внешность только в относительно короткий период начального формирования развития организма. При этом влияние может оказаться лишь отрицательным, в результате чего вместо нормального существа получится нелепый уродец. Любые нарушения естественного развития приводят к нарушениям внутренней гармонии организма, болезням и ранней смерти, зачастую еще до рождения. Примером тому могут служить юные профессиональные спортсмены, которые, накачиваясь стимуляторами в надежде достичь лучших результатов, еще до совершеннолетия приобретают целый букет болезней, От сердечной недостаточности до пожизненной импотенции. Причина в устройстве генома. Каждая клетка живет по строго заданной программе, регулируемой однозначным кодированием ДНК. В современной генетике мало что известно об этом кодировании, и вопросов в этой области не в пример больше, чем ответов. Однако ясно одно – грубое вмешательство приводит к тому, что программа начинает идти в разнос. В живом организме постоянно гибнут клетки из-за нарушения функционирования их генетического аппарата. Существуют естественные механизмы, позволяющие исправлять повреждения ДНК. Например, к таким механизмам относится зеркально-двойная природа самой цепочки, которая позволяет специальным пептидным комплексам восстанавливать одну из цепочек, если вторая осталась неповрежденной. Кроме того, имеет место избыточность кодирования в ДНК, благодаря чему даже невосстановимые повреждения отдельных ее участков не приводят к фатальным последствиям. Но эти механизмы достаточно хрупки и не в состоянии исправить логические ошибки. А ведь любое изменение генотипа, не согласующееся с общей его картиной, и есть такая ошибка. Поэтому любая случайная модификация генома почти гарантированно приведет к гибели живой клетки. Собственно, мутация и есть повреждение генома на этапе развития. Мутации происходят постоянно, под действием самых разнообразных факторов. Например, естественного радиационного фона Земли. Но удачными оказываются лишь считанные единицы. Неудачливые клетки гибнут, но даже если зародышевой клетке повезло, она выжила и сумела размножиться согласно новой программе, еще не факт, что включающий ее организм в целом выживет, оказавшись стабильным или просто удачливым в борьбе за существование. Таким образом, естественный отбор происходит на двух этапах, и только удача на обоих стадиях приводит к закреплению мутации и передаче ее потомству. Евгений Латош, первая половина 21 века.